Она никогда не планировала жить долго, не те обстоятельства, но может именно из-за страсти к онлайн-играм прожила даже дольше, чем отмеряли ей в своих прогнозах врачи. Ей так не хотелось уходить, бросать тех, кто стал для нее настоящими друзьями, расставаться с тем миром, что стал для нее куда реальным, чем белые стены палаты. Но чудес не бывает, болезнь взяла свое, и все же я вытащила свой счастливый билет. Так закончила свой рассказ Лиза. Всегда мечтала попасть в такой мир, взахлеб пересматривала аниме про попаданцев, и вот, она была счастлива, действительно счастлива, не тем, что умерла, а тем, что переродилась в мире своей мечты. Как по мнению Кирилла, такую можно было забрать и сразу в рай, но может быть для нее это и был рай, тот мир, что был ей нужен. Компенсация, за все годы мучения и заточения в медицинской клетке. Что там, в раю, Кирилл не знал, да и не хотел знать. Сейчас он смотрел на эту счастливую девочку, смотрел, и улыбка непроизвольно появилась на его лице. Ну, с днем рождения, Лиза, и он достал из сумки льняные штанишки, вот, это тебе, еще раз, с днем рождения. Теперь-то было понятно, почему сюда приперся этот долговязый. Лиза буквально свелась счастьем, она была комочком положительной энергии, эпицентром позитива и счастья. Мне, Лиза вспорхнула с кровати, и чмокнула Кирилла в щеку, спасибо, а это тебе, пробормотал почему-то смущенный Жека, доставая и отдавая Полине свой презент, поцелуя, как, впрочем, и спасибо Жека не дождался, но взгляд удивленный, немного растерянный и все же благодарный, был ему наградой. Так, беря инициативу в свои руки, сказала Марина, вы, она показала на Кирилла и женю, валите в город узнать все то, что мы собирались разузнать, а я девчонок свожу обучу магии. Лиза, ты кем обычно играла? Волшебницей. А ты, Полина, убийцей. В общем, всеми теми, у кого есть инвиз. Выбор Полины Кирилла почему-то не удивил. Глава 5. Поход в город был сродни экскурсии. Главной достопримечательностью оказался высевшийся в центре городка собор, а главным источником информации рынок. Располагался рынок на той же площади, что и собор, как раз напротив сооружения. Торговали тут разным. В основном это были фрукты и овощи, до этого не встречавшиеся Кириллу на полях перед стеллой. Но были тут и доспехи, и упряжь для вьючных животных. Самих скакунов или каких-либо питомцев тут не было. Как выяснили Кириллу с Женей, их если и можно было купить, то только в Алиме, а лучше приручить. Но дело это, по словам продавца, было тем еще геморроем. С питомцами в этом мире было все непросто. Но это была второстепенная информация, куда важнее были знания об окружающем мире. Доставались они просто, достаточно было сказать, что ты новичок, как тебе тут же советовали вступить в гильдию, нередко в свою, но потом охотно отвечали на вопросы. Так они узнали, что зверье для охоты они могут найти почти сразу за противоположными холму воротами городка, материалы для изготовления брони и оружия в предгорьях, а крышу над головой только в гильдиях. С последним все было плохо. Дома давно уже были все заняты под гильдии или семьи. Да, семьи тут тоже были, но понятное дело, что сдавать жилье они явно не собирались. По сути, те, кому повезло после первого расселения, когда часть людей ушла в Алим обзавестись личным жильем, те и смогли создать семьи и жить как нормальные люди. Остальные создали что-то вроде коммун, гордо именуемых гильдиями, и жили сообща. Квартирный вопрос в этом мире стоял остро, да и не только тут в городке, но и в Алиме по слухам с жильем было непросто. Но в процессе расспросов выяснилась и другая проблема. Жить в доме новичков можно было только 5 дней. Дальше никто не выгонял вновь прибывших, но находиться в доме становилось неуютно, настолько неуютно, что некоторые из старичков даже спорили, сможет тот или иной продержаться в доме ночь. Иногда спорщики выигрывали, иногда проигрывали, но вот по второму разу спорить на такое не решался никто. «Придет время, узнаете», — так ответил им тот, кто про это рассказал. «Это словами трудно описать, просто чувство такое, ну что не нужно тебе тут находиться. То ли магия принуждения, то ли еще какая гадость. Вот только я недавно по делам в тот дом заходил к повару, а как вышел, дышать даже стало свободнее». Новая информация их не порадовала, но информация о местных гильдиях их огорчила еще больше. Вот как охарактеризовал их один торговец, видимо не местный. Вы поймите, тут ведь боевых гильдий нет. Все, кто чувствует в себе силы и желание валить монстров, давно ушли в Алим или дальше. А тут, так шваль, максимум на гоблинов набеги делают, иногда в горы забираются, да и то невысоко. Им новые люди без надобности, сами вон по 5-8 человек в доме живут. Им новички разве что для прислуги, ну чтоб самим по хозяйству не особо напрягаться. Так что если ищете нормальной жизни, то вам, конечно, в Алим нужно. Правда, телепортом воспользоваться у вас не получится, тут надо к обоим камням быть привязанным. Так что первый раз только ножками. Ну, или караван ждите. Но караваны тут редко ходят, может раз в неделю, может и того реже. Сами понимаете, по мелочи проще в сумке товар принести, а в одну телегу ехать опасно. А пешком нам, значит, не опасно, уточнил Кириллу. Опасно. Вам, новичкам, особенно опасно, но тогда у вас один вариант. Ждите транспорт, или ищите местную гильдию. Они хоть те еще черти, но азам научат. Да и приодеться со временем сможете. Выбирать вам. Тут, знаете, не игрушка, а в то путь не проложишь. И кофейку, отойдя от компьютера, пойти не пойдешь. Нарвался на монстра, дерись, не одолеешь, сожрет к чертовой матери, и будешь потом по ночам вскакивать, когда возродишься. Тот самый камень привязки нашли на площади без труда, а найдя, сразу к нему и привязались. Был еще соблазн зайти в собор, но времени на рынке они потратили предостаточно, а новости им казались достаточно важными, так что пришлось возвращаться в их временное пристанище. Пришли, можно сказать, вовремя. Лиза уже прошла обучение и теперь сидела на крыльце, обдумывая полученную от учителя бытовой магии информацию. А вот Полина пока была занята, заканчивала вырезать выкройку платья, но скоро должна была освободиться и она. Пока ждали по «ма», а теперь девчонки называли себя именно так, рассказала им о новой фишке. Все имена теперь предлагалось сократить. Предложила это Лиза, и предложила не просто так. Ну, подумайте, пока ты там крикнешь, Марина, у тебя моб справа, он же ее сожрет. Куда проще «ма» справа. Спорить с очевидным не было смысла. Вот только Кирилл заметил, что ему идея не очень-то нравится. Слашать постоянно «ки» вместо имени, такое себе. А меня лучше ниже «эжо» зовите. Тут же встрял женя, был такой футболист в ЦСКА. «Не буду я тебя Жо звать», тут же ответила Марина. «Я футбол не смотрела, у меня с этим словом другая ассоциация получается». Ну а если по любимым никам в игре, тут же нашлась Ди, ну наверняка такие были. «Шаман», произнес Кирилл, вот только он обычно занят был, как только переделывать его не приходилось. «Ну вот, шаман, ты тем более у нас чародей, ник лучше не придумаешь, да и сокращать удобно». «Шам», согласилась Ди, «а у тебя женя, какой любимый ник в игре был?» «Не скажу», почему-то покраснев и потупившись ответил тот, «лучше ханом зовите, в одной игре у меня и такой ник был». «Ну, хан тоже неплохо». На крыльце, наконец, показалась Полина, и можно было отправляться на первую в их жизни охоту. Город миновали быстро, разве что заглянув на площадь и сделав привязку у местного камня телепортации. К воротам подошли в приподнятом настроении. Испытать магию этого мира не терпелось всем. Женя так и вовсе вложил стрелу в лук, едва они вышли из города, чем, впрочем, сам себя наказал. Пока остальные собирали попадавшиеся на пути растения, он лишь с тоской оглядывался по сторонам. Первого зайца они встретили метров через 200 от ворот, а потом практически одновременно произошло сразу несколько событий. «Заяц!» — выкрикнула Марина. Кирилл поднял посох, но замешкался, решая, что использовать, стан или огненный шар. Начало нашептывать заклинание Лиза, но быстрее них оказался женя и выпустил стрелу. И все же первой у зайца оказалась Полина. Использовав заклинание рывок сквозь пространство, она мгновенно оказалась у цели, уже пригнувшись и готовой к удару. Естественно, что стрела, выпущенная Женей, до зайчонка не долетела. Полина с визгом и стрелой, застрявшей чуть пониже спины, свечой взмыла вверх. Бедный заяц бросился на утек, а не успевшая поучаствовать в этом действии троица прыснула от смеха. «Я тебе сейчас эту стрелу, знаешь, куда засуну». Полина, выдернув стрелу, направилась к Евгению. Девушка была в ярости и в эпитетах относительно лучника не стеснялась. Жека попятился, а Кириллу, понимая, что парень-то, по сути, не виноват, вышел вперед, загораживая его от раздраженной разведчицы. «Полин, ну ведь сама виновата», едва сдерживая смех, произнес он. «Я виновата?» Та едва не захлебнулась от ярости. Тогда он добавил: «Ты вообще о чем думала? Мы же тут все эту первую добычу ждали. Это тебе еще повезло, что у Лизы заклинания не мгновенные, а я малость тормозом оказался, а то ты бы не только стрелу получила, но еще и прожарилась. Лиза, ты там какое заклинание использовать собиралась?» Обратился он к волшебнице. «Огненное. Вот видишь, это же не игра, тут стрелы и заклятия сквозь союзников не пролетают. Полина набрала воздух, видимо собираясь еще что-то высказать, но аргументов не нашла и, отбросив стрелу в сторону, демонстративно развернулась к Кириллу спиной. «Давай я тебя подлечу», подойдя к Полине и взяв ту за руку, предложила Марина. «Больно было?» «Да, да не больно», все еще нервно ответила Полина. «Точно не больно?» — подал голос из-за спины Кирилла Женя, но лучше бы он этого не делал. Девушка резко развернулась, и в ее руке блеснул кинжал. «Я вот тебе сейчас кинжал в задницу засажу, тогда узнаешь». Ойкнув, Евгений быстро отскочил метра на три, а на лице Полины появилась улыбка. Инцидент, похоже, был исчерпан, но тут же на месте пришлось решать, как дальше продолжать охоту. Больно было Полина или нет, но вот стрелять по своим — это не дело. Решили растянуться цепочкой. Было неудивительно, что подемонстративно пошла на правый край, а Женя поспешил стать крайним слева. Зайцы попадались тут довольно часто. Пройдя метров 500, Кирилл имел у себя на счету уже шестерых косых и мог только радоваться своим новым способностям. Стан, огненный шар, вот и весь набор заклинаний, что приходилось использовать для охоты. При этом выцеливать стан не приходилось, заклинание само ложилось на ту цель, на которую был обращен взгляд. Ну а попасть огненным шаром в замершего зайца проблемы не возникало. Любой охотник, там, на земле, отдал бы правую руку за подобные возможности. Правда, был и минус. Максимальное расстояние, на котором действовали эти заклинания, не превышало 20-25 метров, но пока и этого хватало. Тем более, что для зайцев хватало одного попадания. Остальные пока проблем тоже не испытывали, это все же были не монстры, а просто добыча для пропитания. Все интересное должно было их ждать впереди. Первое боевое ранение снова получила Полина. Ей попался хорек, но в отличие от зайца, тот не умер с одного удара, а извернувшись, умудрился укусить девушку. Взвизгнув, подскочил от зверька метра на два без всяких заклинаний. Естественно, все бросились посмотреть, что же случилось. Ранка оказалась небольшой, всего две темно-красные точки на внешней стороне ладони, но каждый считал своим долгом рассмотреть ранку и поинтересоваться ощущениями Полины. И дело было не в маленьком укусе, у опушки леса они уже видели волков, и пусть до этих хищников было еще метров 400, мысли о том, каково это будет, если такая вот зверюга до тебя доберется, посещали не только Кирилла. «Да не больно совсем», успокоила всех девушка. «У меня кот больнее кусался, и ранка почти не болит, только щиплет немного». Вылечил ранку их штатная целительница Марина. Вылечила за пару секунд всего одним заклинанием. «Интересно», разглядывая руку, произнесла девушка, «и ведь даже следа не осталось. Удобно». «Удобно-то удобно», мелькнула мысль у Кирилла. «Да как бы не было, это удобство всего лишь компенсацией за будущие травмы. Порой ведь и бесплатная страховка жизни на земле в контракте не более чем приложение к риску этой самой жизнью». Понимая, что впереди их ждут не только хорьки, решили поменять расстановку. Теперь шли парами. Слева Жека и Лиза, справа Полина и Кирилл. Марина располагалась между ними и чуть позади. Все же она была лекарем, и в предстоящей встрече с волками именно ее навыки могла оказаться решающими. Но до волков они еще встретили лис. Эти рыжие красавицы также не падали с одного удара. Он ребята быстро приспособились к их уничтожению. Было весело. Поймав себя на мысли, что все это, пусть и относительно, но походит на те игры, в которые они играли на земле, Кирилл лишь позавидовал себе. Ни одна онлайн-игра и близко не давала таких ощущений. Но волки, обосновавшиеся на опушке леса, были все ближе, и Кирилл уже собирался предложить друзьям забить на лис и идти к волкам, как со стороны леса показалось семейство кабанов. Так ли все это происходило в живой природе, Кирилл не знал, но эти кабаны спокойно следовали своим маршрутам, совершенно не обращая внимания на присутствующих тут волков и людей. «Свининка», — довольно произнес Жека и посмотрел на компанию. «На мне и посекач, хан или свинья и поросята», — тут же скомандовал Кириллу. Вот тут сокращение имен пришлось как нельзя кстати. Забирая влево от волков, отряд выдвинулся на перерез выводку. Секач, на мгновение замерев, бросился в их сторону сам, едва расстояние сократилось метров до 40. «Ну, вот теперь мы знаем радиус агрессии мобов», — подумал Кирилл, впервые накладывая на себя и группу заклинания усиления. Атаковать с предельного расстояния он не спешил, нужно было дать кабану оторваться от семейства и тем самым облегчить работу хану Иди. «Стан!» — Кирилл буквально выкрикнул это, накладывая обездвиживающее заклинание на Сикача, и тут же добавил к нему огненный шар. До свинки на этот момент оставалось 4 метра. Вблизи Сикач выглядел куда более чем внушительно, чем с расстояния. Больше метра в холке, здоровые, сантиметров по 20 клыки, и пусть маленькие, но злые глазки. Тут же рядом с кабанчиком оказалось и по несколько размашистых ударов клинками, и кабан, ожив, бросился вперед. То ли стан Полины не прошел, то ли она забыла его наложить, но вся эта гора ярости и мяса в секунду преодолела оставшееся до Кирилла расстояние, и он оказался в зоне атаки. Впечатление было такое, словно его сбила машина. Сильнейший удар и боль в распоротой клыком ноге, а еще разом просевшая на 2/3 дубленая кожа. Вот что он почувствовал в момент удара и последующего полета 3 метра. А еще, даже не страх, а понимание, что все, это конец, второго такого удара он просто не переживет. И только потом, когда он успел вскочить и увидел разгонявшуюся на него тушу, пришел страх. Умирать страшно. Страшно, как выяснилось, не только на земле, но и тут. Мозг просто не успел осознать и обдумать мысль, что смерть в этом мире не окончательна. В сознании просто мелькнуло: это конец. И тут кабан встал. Даже не встал, а словно врос в землю, не добежав до него какого-то метра, и по инерции клюнув носом. Ноги кабана оплетала магическая лоза. Эта Марина пришла ему на помощь. Заклинание целительницы действует только 2 секунды, но даже их Кириллу хватило, чтобы оценить обстановку, и резко бросившись вперед, перемахнуть кабана сверху, оказавшись у того за спиной. Все же наше сознание порой на удивление быстро реагирует в критических ситуациях. Стан все еще был в откате, так что Кирилл нанес кабану удар пылающим посохом по хребтине, а затем еще добавил силовой удар, когда тот начал разворачиваться на месте. Удар оказался приличным, оттолкнув Сикача и едва не сбив того с ног. В следующее мгновение Кирилл уже бежал от кабана, разрывая дистанцию и давая себе время для отката оглушающего заклинания. Очередной стан кабан поймал, когда до Кирилла ему снова оставалось 2 метра. Теперь Кирилл действовал уже несколько спокойней, он уже осознавал, что сейчас должно произойти, и был к этому готов. «По, продли стан», — на бегу крикнул он, огибая кабана по касательной и разряжая в него по очереди огненный шар и удар огненным же посохом. Последнее заклинание Кирилл приберег на потом. Полина, вынырнув у самого Сикача, нанесла ему несколько ударов, и едва тот дернулся, тут же продлила стан собственным заклинанием. Добавив силовой удар в пока еще замершую тушу, Кирилл снова рванулся в сторону от разъяренного зверя. Очередные корни кабан поймал как раз посередине между тем местом, где тот был до этого, и тем, куда успел отбежать Кириллу. Это было не совсем правильно, ведь урона на таком расстоянии ему никто, кроме самой же Марины, нанести не мог. Заклинания были в откате, но в душе Кириллу полегчало. Первый же бой, и они, практически не сговариваясь, делали каждый свое дело. Взвизгнув, Сикач снова рванулся вперед, как только путы спали, но теперь Кирилл готов был его принять. Заклинание стана откатилось, и пусть у кабана еще оставалось 40% здоровья, он был уже обречен. Снова стан, рывок за спину, очередная атака по. Сдох кабан в корнях, его добил дот проклятия, брошенный в кабана Мариной. И только тут Кирилл осознал все произошедшее. Тот краткий миг, когда он посчитал, что ему конец, был испугом. Теперь же пришло понимание, что он действительно едва не на волоске от смерти. Вот теперь мысль о возрождении, уже как сладкая пилюля, успокаивала разгоряченное сознание, но былое веселье сняло как рукой. Это действительно была не игра, и горящая болью распоротая нога была этому лучшим подтверждением. Этой боли он не чувствовал в пылу схватки, а подлечить его не подумала ни Марина, ни он сам. Было просто не до того. Теперь же, взглянув на рану, Кирилл поморщился. Выглядело это довольно страшно. Глубокий рваный разрез на ноге не менее 30 сантиметров в длину не болел, но припекал. Кирилл иногда играл в футбол, так вот, боль от этой раны была куда слабее, чем резкий стык нога в ногу. Скорее, это было как раз то чувство, когда боль от такого удара спадала, и оставалось довольно неприятное жжение и болезненное чувство набухающей синяком плоти. Крови не было, было лишь темно-красное нечто, что заменяло тут плоть, и разорванная штанина. О штанах Кирилл не беспокоился. В этом мире было заклинание из бытовой магии, позволяющее быстро и просто воссоздавать прежний вид вещей без всяких иголок и ниток, а вот о ране стоило позаботиться. Малое исцеление лишь немного уменьшило рану и, кажется, чуточку сняло боль. Лечебное заклинание Марины, и вовсе оставил от раны лишь рваный рубец, но его силы не хватило, чтобы полностью восстановить здоровье, и только выпитый пузырек лечебного зелья восстановил прежнее состояние тела. Рубец исчез, ушла и боль. Кирилл устало присел у туши кабана. «Че сидим, кого ждем?» – весело произнес подходящий к ним Евгений. Больших проблем со свиньей и поросятами они с Лизой не испытали, и теперь находились в прекрасном расположении духа. Кирилл коротко и зло высказал жене то, что думает о его шутке, и, увидев, как недоуменно вытянулось лицо того, пояснил: «Все ребята, игры кончились. Эта тварь чуть меня на перерождение не отправила, и ощущения должен заметить ниже средних. Так что соберитесь, шутки кончились, а кто не верит, вот волки стоят, можете пойти поздороваться». Резкая отповедь Кирилла стерла улыбки с лица друзей, и над полем повисла тишина. «Я серьезно, теперь уже не так резко», — продолжил Кирилл. «Зайчики, лисички, все это здорово, да и боль в этом мире, как я только что убедился, не критично, жить можно. Но если мы не хотим стать чьим-то кормом, пусть виртуально, пора подходить к делу серьезно. Если дальше нас ждут монстры, как этот сикач, лучше уже сейчас распределить роли и договориться, кто, что и когда делает. Пусть умереть в этом мире насовсем невозможно, но приятного в этом, поверьте, мало». Пока остальные обдумывали его слова, он положил руку на тушу кабана и посмотрел добычу. Как и в играх земли, забрать добычу, называвшуюся там лутом, можно, прикоснувшись к поверженному противнику. Там это называлось залутать, и в этом плане новый мир лишь копировал привычную процедуру. Камень души 4-го уровня, крепкая кожа кабана и 4 куска кабаньих ребрышек. Забрал. Камень он протянул Марине. Сила исцеления, как и сила иных заклинаний, во многом зависела как раз от силы камня. Попробую усилить хотя бы на 2 и вставляю в жезл. Лечение нам, боюсь, теперь понадобится. Шкуру он передал Полине, та еще по пути говорила, что нужно добыть хоть несколько шкур, чтобы сшить себе сапоги. Ходить босиком тут было не то чтобы некомфортно, острых камней им пока не попадалось, а трава лишь щекотала пятки, но все же это было несколько непривычно. Себе забрал все 4 куска мяса, определяемые как свиные ребрышки. К волкам подходили осторожно, заранее договорившись, кто, что и когда делает. Но как это порой бывает, серьезные приготовления обернулись легкой победой. Волков, обжегшись на кабанчике, Кирилл явно переоценил. Вся троица серых разбойников была обездвижена, Лиза послала в них единственное свое массовое заклинание урона, а последующие удары легко добили цели. Из 3 волков, только у одного оказался кристалл души 3-го уровня, что лишь подтвердило их незначительную разницу с лисицами. Похоже, внешний вид здешних обитателей не всегда соответствовал их силе. Впрочем, волки определялись как молодой волк, так что удивляться тут было нечему. Истребив по пути еще 10 санитаров леса, они впервые увидели медведя. Косолапый был невелик, он тоже носил приписку «молодой» и был в холке не выше 80 сантиметров. Правда, встретив даже такого медведя на земле, компания, скорее всего, пустилась бы на утек. Тут же эта встреча прошла куда как менее удачно для Мишки. Последовательный стан Кирилла, а потом и Евгения с сопутствующими атаками других участников этого избиения, а никак иначе это было назвать невозможно, он еще пережил, но вот замедления Лизы уже нет. А ведь у них еще оставались корни Марины и как резерв стан от Полины. И это все, как та разочарованно произнес женя, а как готовились, как готовились. Кириллу стало неудобно. Возможно, после той неудачной встречи с кабаном, он действительно перегнул палку. В конечном счете, это была по игровым меркам лишь локация для новичков, и ждать здесь действительно сильных противников не приходилось. «Заткнись и пользуйся моментом», — осадила лучника Полина. «Встретим следующего кабана, сам пойдешь сражаться, в одно лицо». «Да я что, я ничего», — тут же включил заднюю Евгений. Отповедь девушки заставила парня покраснеть. Медведи и волки в подлеске встречались часто, и никаких особых проблем ни с теми, ни с другими они не испытывали. А потом они увидели первого местного жителя. Это был воин, причем в полном рыцарском доспехе. Пока они наблюдали за ним издали, он довольно ловко убил медведя и, заметив их, помахал рукой. «Подошли познакомиться», — предложил Женька, и спорить с ним никто не стал. Звали воина Павел, и как выяснилось, он тоже был относительным новичком в этих местах. Всего 2 недели как прибыл в этот мир. «Но вам лучше вон туда отсюда уйти», — Паша махнул в сторону гор. «Это типа спот занят», — съязвил Жека. «Не занят, Просто тут иногда урк появляется, спокойно, и даже как-то надменно пояснил Павел, это что-то вроде местного босса. Страхолюдина та еще, медленный, но вам он не по зубам. А сам-то ты его что, не боишься, явно не собираясь сдаваться, произнес Жека, типа ты его в одного завалишь. В одного? Нет, усмехнулся Павел, он меня в одного как тузик грелку порвет, просто медленный он. «Всегда убежать можно, тут главное под его единственное умение не попасть, рев называется, накладывает оцепенение на 5 секунд, вот тогда да, пиши пропало, страшная смерть». Павел вздохнул, да и возродиться он должен только завтра, но у него респаун непостоянный, может на день позже или на день раньше, вам оно надо, и вот тут, где-то недалеко затрещали кусты, «Твою ж дивизию», накаркал, прошептал воин, и тут же крикнул, «Валим». Глава 6. Кирилл обернулся на звук. Это был он, спутать урга с кем-то еще было невозможно. Отчетливо повеяло смертью и безысходностью. Наверное, когда-то так выглядели пещерные медведи. Огромный, с испещренной шрамами крупной головой, урк представлял из себя гору мышц. Впервые услышав о нем, Кирилл посчитал, что этот урк должен был быть похожим на крупного гризли, но просчитался. На медведя урк походил, на гризли – нет. Отличия, возможно, были незначительны. Чуть более темная шерсть, несколько более крупная голова, перекатывающаяся под шкурой мышцы. Но все это создавало непередаваемый эффект мощи. А уродливая, испещренная шрамами морда, наводила ужас. Не зря этот монстр был создан с одной целью до смерти напугать новичков, дабы те понимали, с какими созданиями в будущем им предстоит встретиться. Кто бы ни создал урга таким, а постарался он на славу. Кириллу, было, дернулся бежать со всеми, как увидел, что Марина, прикрыв рот в беззвучном крике, как вкопанная замерла на месте, он рванул назад, но не только он, параллельно, с матом, несся Павел, уводи эту дуру, резко забирая вправо и уводя монстра, крикнул он, отбежав метров на 20, Павел видимо использовал какой-то свой навык, потому что щит его вспыхнул темно-красным сиянием, а урк, взревев, кинулся в его сторону, давайте быстро. Павел осекся на полуслове. Это урк, легко вскочив на задние лапы, издал страшный рев. В оцепенение Кирилл не попал, то ли расстояние было велико, то ли он просто не попал в конус этого заклинания, но он все еще владел своим телом, в отличие от воина. Тот как раз повернулся к ним в полоборота, и Кирилл увидел страх на его лице. Даже не страх, ужас. Каково это осознавать, что неспособное пошевелиться тело обречено. Понимать, что через несколько мгновений вся эта груда мышц обрушится на тебя, сомнет, сломает тело, а огромные челюсти будут рвать все еще живое тело. Едва познакомившийся с ними парень сейчас жертвовал собой. Жертвовал не факт, что сознательно, просто решил, что успеет, как более опытный примет удар на себя, чтобы потом уйти. Не срослось, и теперь он был обречен. Урк плюхнулся на передние лапы, да так, что колыхнулись могучие мышцы под шкурой зверя. И сделал первый прыжок. О чем думал Кирилл в этот момент, он и сам бы потом рассказать не смог бы. Просто была в этом вселенская несправедливость, страшная смерть за их Маринку, за то, что попытался помочь. И Кирилл рванул на перерез ургу. Стан. Заклинание настигло босса в тот момент, когда до замершего воина оставались считанные метры. Огненный шар, удар посохом, силовой удар. Все это вложил Кирилл в шальную атаку, буквально влетев в чудовище в едином порыве. Все для того, чтобы сорвать агробосса. Было такое понятие в их прошлой жизни, как агро. Агро – это агрессия, это тот показатель, который заставляет монстра атаковать ту или иную цель. Чем выше урон, тем выше агро, тем больше шанс, что монстр будет атаковать именно этого игрока. Но это там, в играх, а тут, у Кирилла был лишь один шанс, что эта механика перенесена в этот, сделанный по игровым канонам мир. Иначе у застывшего в оцепенении парня не было шансов. Но это сработало. Взревев, вся эта туша начала поворачиваться к нему, несмотря на то, что до первоначальной цели оставался один шаг. Кирилл привычно нырнул медведю переростку за спину и рванул подальше, разрывая дистанцию. Встреча с кабаном его кое-чему научила. Разворачивался урк не быстро, не то чтобы медленно, но неуклюже. «Все, беги», — подумал Кирилл, понимая, что воину теперь ничего не грозит. Но у того, похоже, были иные планы. Видимо, решив, что в данной ситуации ему будет проще уйти от босса, он снова атаковал его, отвлекая от Кирилла, благо урк повернулся к нему спиной. Медведь снова взревел, и столь же неуклюже начал разворачиваться обратно. И все, наверное, было бы хорошо, реши урк развернуться полностью, но он, находясь в полоборота, махнул лапой. Воина снесло словно щепку. «А!» – заорал Кирилл и кинулся на зверя. Заклинание стана находилось у него еще в акате, поэтому он просто рванулся вперед, посылая в него огненный шар, откат у которого был куда меньше. Урк замер, меняя агроцели, и Кирилл, уже занесший посох в огненном ударе, буквально влип в огромный бок чудовища. Оттолкнулся. Оттолкнулся не сильно, едва не потеряв равновесие, и с ужасом увидел, как поворачивается шея, как раскрывается огромная пасть. И все это словно в замедленной съемке. Чвак, с тугим хлюпающим звуком в урга воткнулась стрела, и он замер. Стан лука, уже в прыжке с перекатом, подумал Кирилл. И точно, брошенный за урга взгляд, рассказал все. Они вернулись все вместе. Марина нашептывала заклинание лечения на воина, Жека натягивал вторую свою стрелу, теперь огненную, Лиза вскинула руки, применяя огненное заклинание ЭПО, на полусогнутых замерла в боевой стойке, готовая в любой момент уйти к цели своим прыжком сквозь пространство. Они вернулись, не бросили, эта мысль, молнией мелькнувшая в сознании, бальзамом легла на душу, не бросили. И дело было не в том, что теперь он, скорее всего, выживет, и даже не в том, что вернулись именно за ним. Наверное, любому человеку в любом мире приятно осознавать, что ты чем-то важен для других, или даже не важен, а просто нужен. Но тут и сейчас, когда они только встретились в этом непонятном пока мире, пока будущее было туманно, само осознание, что есть рядом кто-то, кто не бросил в трудную минуту, наполняло душу надеждой. Он видел это чудовище, он прекрасно понимал, какой страх внушает один его вид. Он сам испытал этот страх и бросился в бой не потому что смел, а потому что успел испугаться за других больше, чем за себя. Но они, уже испытав этот страх, уже убегая и чувствуя, что их жизнь теперь в их ногах, смогли найти в себе силы остановиться и вернуться. Вернуться, чтобы принять бой, бой, возможно, безнадежный, но не отступить, не бросить своего, даже рискуя собой. И вот все это, он понял мгновенно и однозначно. И уже вскакивая на ноги, он улыбался. Улыбался той, возможно, нелепой для происходящего улыбкой, но совершенно искренне. И если надо, теперь он даже готов был сдохнуть. Теперь это было уже не страшно. «Воин, мать, разворачивай босса задницей», — послышался резкий окрик Лизы. «Понял», — оббегая чудовище и разворачивая его к группе филейной частью набегу, крикнул Павел. «Чар, стан только на рык, когда подниматься начнет». Сам Кирилл теперь тоже менял диспозицию. Он видел, куда направляется воин, и прекрасно понимал, что должен находиться от урга сбоку, чтобы не попасть в фокус рева, и быть готовым в любой момент перехватить инициативу. Теперь все изменилось. Павел снова скастовал свое заклинание, заставившее светиться щит, но от босса он держался в нескольких метрах. Тот пару раз пытался достать воина лапой, но расстояние позволяло находиться воину вне пределов досягаемости. Едва зверь оттолкнулся передними лапами, пытаясь встать на дыбы, Кирилл использовал стан. Урк застыл в нелепой позе, словно повиснув в воздухе. Но вот стан прошел, однако стоило зверю дернуться в сторону воина, как шкура его покрылась изморозью. Это Ди наложила заклинание замедления. Воин подскочил и нанес рубящий удар, и тут же отскочил назад. Урк был рванулся за ним, но тут же лапа его оплела лоза. Еще одна попытка босса добраться до воина, и теперь он замер, получив стан от лучника. Паша не замедлил этим воспользоваться и снова ударил по морде чудовища. А сзади в урга летело все, чем наделила их магия этого мира. Только позастыла в своей охотничьей стойке, ее умения тут были лишними, еще там, у кабана, ей была отведена роль подстраховки. С виду не такая важная, но если в экстремальной ситуации группа умрет, то это, скорее всего, будет именно ее вина, ведь ее задача в критической ситуации оказаться у цели и удержать ее те несколько секунд, когда остальные возьмут ситуацию под контроль. Урк умирал медленно, так как оружию новичков явно не хватало мощи, но неотвратимо. Он действительно оказался не настолько быстр, чтобы представлять серьезную опасность. Но поняли они это только теперь, когда в ходе боя смогли присмотреться к его движениям. Он был страшным, просто жутким, но медленным. Наверное, таким и должен был быть местный босс. Чтобы справиться с ним мог любой, кто не поддастся страху. За все оставшееся время, нештатная ситуация случилась только один раз, стан Кирилла не прошел, и урк даже успел издать свой рев, но тут же оказался в стане, от вынырнувшей у него за спиной Полины. Тот факт, что воин на момент, когда босс отошел от стана, все еще находился в оцепенении, лишь подтвердил возможности группы. Едва урк опустился на передние лапы, он тут же был оплетен лозой, а затем, едва стебли исчезли, был послан в очередной стан лучником. Воин, разве что и успел, так испугаться. Даже давшее сбой заклинание одного, не давало ургу ни единого шанса. Наконец урк пал. Сколько они его били, Кирилл не знал. Может, минут 20, может, полчаса, а может и больше. Все это время, начиная с того момента, как он осознал, что ребята за ним вернулись, Кирилл находился в каком-то странном, совершенно бесшабашном настроении. Он даже перестал бояться, перестал, наверное, тогда, когда понял, что шансов у этой горы мяса нет, нет от слова совсем. И все же, когда зверь сдох, он почувствовал опустошение, словно кто-то выдернул пробку, и из него выпустили весь воздух. Похоже, в таком состоянии находились все. Воин грохнулся на пятую точку рядом с поверженным боссом и, сняв шлем, откинул его в сторону. «Ну, все, а думал, конец мне. Спасибо тебе, Чар, выручил. Это я все виновата», потупив взгляд, произнесла Марина. «Я так испугалась и совсем растерялась». «Ты испугалась?» Воин усмехнулся. «Знаешь, как тут новички инициацию ургом проходит. Ну, на предмет, есть у тебя яйца, или быть тебе всю оставшуюся жизнь крафтером. Значит, собирают всех новичков, кто уже немного приоделся и потренировался вон там в поле». Он махнул в сторону города. «Берут четверых ветеранов и идут сюда. Пока старички тут по подлеску гоняют всякую мелочь, новички толпой идут искать урга. А когда находят, с криками и воплями бегут к сопровождающим». Видимо, вспомнив, как это было, воин мечтательно улыбнулся. «Я тогда, когда бежал, может и не особо орал, но вполне мог бы открыть не то что кирпичный заводик, а целую линию по производству кирпичей. Мысли было две: буду ли я первым, кого догонит урк, и где эти чертовы сопровождающие. Вот я тогда точно испугался». Поговаривают, что страх при виде этого босса, он не только естественный, тут что-то вроде магии присутствует. Это чтоб наверняка. Ну а потом, кто-то из старожилов новичков отлавливает, ну тех, кого успеет, а трое остальных босса понемногу бить начинают. Снимают ему 3/4 жизни, а четвертый, новичков заставляет смотреть, и показывает, что урк-то медленный. Но в первый раз это слабо помогает. Ну и в заключение каждый должен подбежать, и хоть по паре раз, но ударить. Нашел в себе смелость приблизиться к ургу, значит, будет от тебя толк, а если нет, считай, что про охоту на монстров лучше забыть. Там дальше такие чудища попадаются, что этот рядом с ними ручным медвежонком покажется. А ты, говоришь, испугалась. Я вообще, когда мне лечение прилетело, думал, кто-то из старожилов на подмогу пришел. Оглядываюсь, а там вы. Ну, думаю, сумасшедшие. Но когда ваша магичка мне по матери босса разворачивать приказала, понял, жить будем. А вообще, ребята, вы тут давно? Что-то я вас раньше не видел.